Начинаем программу. У микрофона Павел Анисимов, на удаленной связи со студией Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели. Подписывайтесь на телеграм-канал Сергей Михеев. Там 224 примерно тысячи подписчиков. Еще раз напоминаю, что если там вы подписаны на какой-то канал с моей фамилией или фотографией, вот сейчас зайдете туда, и там не там 223, по-моему, 900 с чем-то, да, то значит, эта фальшивка вас обманывает. Да, отпишитесь, срочно пожалуйтесь, так сказать, да, и подпишитесь на мой канал Сергей Михеев, Арен Логика. Да, в частности, там же и реквизиты, и отчеты благотворительного фонда Сергея Михеева. Сейчас вот работа идет такая очень напряженная. Получаем срочные заявки и из приграничных областей, и из частей, которые туда перебрасываются. Да, будем стараться это все в неочередном, так сказать, порядке, так сказать, помогать как можем. Ну и, соответственно, на вашу помощь тоже. Тоже надежда. И, кстати говоря, поэтому тоже в том числе фальшивые каналы, которые маскируются под мою фамилию, как бы, да, это каналы каких-то уродов, потому что, как бы, да, мой канал – это в том числе способ помочь нашим войскам. Люди, которые делают фальшивые каналы, они нашим войскам не помогают. Они дезориентируют тех, кто подписан, так сказать, да, и там нету реквизитов, так сказать, моего фонда, как бы, да, и так далее. Вот еще раз, телеграм-канал Сергей Михеев, там 223 900 с чем-то подписчиков. Вот, реквизиты благотворительного фонда Сергея Михеева. Это очень нужно. Вот так вот. Ну что, начинаем. Да, о пользе еще полезных телеграм-каналов. Губернатор Липецкой области после ночной атаки украинских дронов сообщил, что служба оповещения работает все лучше и лучше, но посоветовал подписываться на телеграм-канал администрации региона. По словам губернатора, там, на этом канале, идет оповещение в режиме реального времени, и есть возможность звоночком получить сообщение. Я процитировал господина Артамонова. Напомню, наш телеграм-канал Вести FM+. Переходите, подписывайтесь. Идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Первое, не идет пока трансляция. И напомню, что во второй половине программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим и социальным темам. Вопросы можно отправлять в Вайбер, WhatsApp, номер +7 903 176 363, либо смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Только что пришло сообщение с пометкой «Молния» от МЧС. Обстановка в Курской области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера. Подробностей пока нет. Украинская сторона молчит о планах по Курской области, но вновь заговорила о своих будущих хотелках. Особо раздухарился глава администрации Зеленского Ермак. Он заявил, что при Зеленском никогда не будет Минска, и озвучил первоначальную версию так называемой «формулы мира». Это границы 1991 года, репарации, суд над русскими, гарантии безопасности и новая архитектура безопасности в Европе. Что так приободрило Ермака, ну, в целом команду Зеленского? Ну, смотрите, если при Зеленском никогда не будет Минска или что-то в этом роде, значит, не должно быть Зеленского. Совершенно верно. Я лично делаю, так сказать, прямой вывод, да. То, что мы с ними цацкались все это время, только, значит, на самом деле разжигало их аппетиты и, значит, вводило в заблуждение, в том числе и нас. Еще вчера говорил, всегда говорил, я считаю, что с руководством Украины надо поступить максимально жестко. Вот как и с там всеми этими центрами принятия решений, о которых мы так долго, так сказать, говорили, и так далее, и так далее. Что их вдохновляет? Ну, вообще-то, то, что происходит, мы даже предсказывали. Почему? Если помните, мы говорили о том, что Украина, она грозилась, так сказать, какое-то наступление организовать, и ей важно добиться, так сказать, какого-то успеха до выборов в Штатах, потому что что будет после выборов в Штатах, неизвестно. Они хотят закрепиться и, значит, дальше сказать, что вот, мол, ситуация вот такая. То есть, ну, план понятный, да, так сказать, захватить часть территории России, а потом сказать, что мы уйдем оттуда, как бы, если вы уйдете отсюда. Вот и, собственно, и все. Это вариант номер один. Вариант номер два – это отвлекающий, так сказать, тоже маневр для того, чтобы нанести удар где-то на другом направлении. В принципе, это было предсказуемо. Плохо, что мы, так сказать, на это не вовремя среагировали. Теперь наша задача простая – доказать, что они провалились. Вот, доказать это необходимо самым жестким путем, на мой личный взгляд, да, Вот, в том числе нанося удары вглубь Украины по центрам принятия решений, городам, так сказать, непосредственно по руководству. Но вот будут это делать, не будут, я не знаю. Я высказываю свою, так сказать, точку зрения. С самого начала, как бы, до этого конфликта я говорил, что надо действовать или максимально жестко, или не надо действовать вообще тогда было. Да, вот, собственно, и все. Поэтому, значит, они, видимо, считают, что их операция идет успешно. Вот, поэтому начали, как бы, выдвигать вот такие вот требования, так сказать, да, ставить вот такие условия, там, да, и вот так вот бравурно, как бы, обо всем докладывать. Соответственно, наша задача максимально опустить их на землю. Вот так, любыми, так сказать, путями, любыми средствами. Ну и плюс, конечно, они хотят посеять панику среди нас, так сказать, какую-то там, значит, депрессию, там, не знаю, может быть, склонить, опять же, руководство там какой-нибудь новой мобилизации или что-то в этом роде. Вот, я считаю, что здесь надо тоже трезво отдавать себе отчет в том, что происходит, и, с одной стороны, не паниковать, с другой стороны, опять же, принимать максимально жесткие решения по ударам, так сказать, по Украине, по ее руководству, по ее вооруженным силам, по объектам инфраструктуры. Это приведет их в чувство. Других вариантов нет. Других вариантов нет. Потому что, судя по всему, опять же, да, действительно, все эти разговоры там о мирах и перемириях, да, по крайней мере, со стороны Украины оказались ложью. Ну и, в общем, такая штука, да. Опять же, ситуация вот, она именно такая, так сказать, как мы ее и описывали. Зеленский, понимая, что выборы в Штатах непредсказуемы, пытается до выборов максимально, так сказать, добиться какого-то успеха, продемонстрировать этот успех, и потом, как ему кажется, можно будет принудить Россию к неким переговорам. Тем более, что, так сказать, об этих переговорах теоретически говорят и американцы говорят, да, но естественно, что вот, условно говоря, как и мы говорим тоже, ситуация на земле, она будет важна. Соответственно, ситуацию на земле, как бы, да, необходимо изменить вот теми средствами, так сказать, которые у нас есть. Вот, собственно, и все. Вот, такие дела. Ну, наши военные выбьют врага из Курского приграничья, в этом нет никаких сомнений, и выбьют намного раньше, чем рассчитывает Зеленский там до ноября продержаться. Можно ли предположить, Александр, что на других направлениях тоже возможны провокации в будущем, чтобы подогревать вот это состояние вплоть до президентских выборов в США? Ну, во-первых, исключаю, что вот то, что сейчас они делают, и попытка... Попытка оттянуть наши силы с других участков фронта, как бы, а потом, может быть, там, в планах нанести удар где-то уже, так сказать, на украинских направлениях. Вот, это тоже вполне может быть многоуровневый план, да. Это первое. Второе, ну, насколько можно понять, действительно, за этим планом там стоят в том числе и иностранные руководители. Мы вчера обсуждали, кто это, американцы, англичане. В общем-то, все равно. Но это те, кто хотел бы максимально долгого продолжения войны. Вот в том числе, я думаю, что за этим стоят силы, которые хотели бы максимально долгого продолжения войны как таковой, да, как вот средство, так сказать, да, давления, значит, на ситуацию. Да, по поводу, так сказать, там, возможных других там провокаций или там наступлений и прочее, ну, естественно, еще раз говорю, идет война. Вот наша попытка, так сказать, тоже как-то это вот сделать вид, что как будто бы это не совсем война, а вот она неправильная. Она, потому что, на самом деле, дезориентирует немножко и людей, как бы, да, и тех, кто занят организацией там всевозможных специальных мероприятий. Ясно, что границы наши, как бы, да, имеется в виду Липецкая и Курская и Белгородской области, это по сути, начиная с февраля 22 года, это линия фронта. Поэтому на этой границе, так сказать, да, необходимо было выстраивать такую оборону, которая соответствует линии фронта. Вот так вот, да. Вот. Поэтому возможно ли это в будущем? Да, возможно. Но для того, чтобы это было невозможно, еще раз говорю, вчера я сказал, так сказать, да, вот Запад оказывает там помощь. Надо так, чтобы некому было оказывать помощь. Вот, на мой взгляд, вообще все вот эти цацканья, так сказать, да, вот со всякими разными объектами инфраструктуры, вот, конкретными, так сказать, там, этими людьми там, и прочее, они не оправданы, они только затягивают страдания, что называется, да, они затягивают конфликт, вот, понятно, наши опасения там тоже понятно, что, так сказать, вот сейчас так, а тогда Украина там, вот она запросит такие-то ракеты, американцы дадут, значит, надо сделать так, чтобы, еще раз говорю, некому было запрашивать. Все эти разговоры про то, что мы хотим Зеленского заставить что-то там подписать, там, тра-та-та, что вот мы сейчас вот уберем Зеленского, так сказать, какой-то другой появится. Давайте уберем, а потом посмотрим, кто появится и появится ли вообще. Вот, собственно, и все, да. На мой взгляд, так сказать, любая классика, я об этом не раз говорю, классика, так сказать, ведение войны, удар по руководству, как бы это удар номер один. Вот такие дела. Так что, ну, я не знаю, это понятно, что можно сказать, что это все, так сказать, несколько по-дилетантски. Я вообще стараюсь там меньше об этом говорить, потому что все, на мой взгляд, уже было сказано еще в 22-м году. Ну, что-то услышали позже, что-то не услышали вообще. Вот, поэтому есть какие-то очевидные вещи. Сейчас задача следующая. Да, Украине кажется, что это успех. Нам надо доказать, что это поражение. Вот и все. Доказывать это, на мой взгляд, надо самыми жесткими средствами. Ни на что, так сказать, не глядя. Вот, ни на какие, так сказать, там эти все чистоплюйские, так сказать, обстоятельства. Да, Ермак говорит, что Зеленский никогда не подпишет. Хорошо, значит, не должно быть Зеленского. Ермак не подпишет, значит, не должно быть Ермака. И так далее, так сказать, по списку. Вот, собственно, и все. И на самом деле у нас есть масса возможностей воздействовать на инфраструктуру Украины. До сих пор целехненькими стоят их мосты, так сказать, электростанции, включая атомные, как бы, да, плотины там и все остальное. А зачем им все это? Это же все наследие, значит, тоталитарного советского режима. Мне кажется, им все это не нужно. Вот. Пусть пасут свиней, как бы, да, и пусть это самое натурально, так сказать, играют на своих этих самых, так сказать, балалайках. И поют песни про несчастную Украину, которую, как бы, вот, якобы никто жить не дает. Мне кажется, она сама жить не хочет. И в этом, так сказать, ее главная проблема. Вот. А наша вот эта вот доброта, она никем не будет оценена. Тоже надо понимать. Простая вещь. Поэтому, чтобы эти страдания все не затягивались, так сказать, на долгие-долгие годы, на мой взгляд, лучше действовать жестко или не надо было действовать вообще. Вот так. Ну, Украина хочет жить, просто хочет жить, как ей говорят из Вашингтона. Тут Зеленский после начала террористической атаки ВСУ на Курскую область поспешил отчитаться о проделанной работе. Приезжали к нему, значит, с инспекции делегация Конгресса США, двупартийные республиканцы и демократы. Вот он рассказывал о своих успехах. Видимо, что-то еще ему пообещали, что помощь не ослабнет. По поводу военной помощи есть подтверждение, что Соединенные Штаты продолжают снабжать Киев разведданными на фоне атаки ВСУ на Курскую область. Ну, по сути, с воздуха руководят этой террористической атакой. И более того, выступала зампресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. И она сказала, что нанесение ударов по Курской области с применением американского оружия соответствует политике Соединенных Штатов. Вот. Так что все призывы пересмотреть отношение к киевскому конфликту в США, они тонут в алчности Пентагона, американского военпрома. Тут пришла свежий прогноз, пришел, что объем продаж оружия США за рубеж в текущем финансовом году составит рекордные 100 миллиардов долларов. Это заявили в Пентагоне. Спрос вырос резко после 2022 года. Ну, это очевидно же, да. Вот, собственно, и все. Да. Поэтому, когда вот вчера вот мы тоже обсуждали, там, знают ли американцы, не знают, я сказал, что если и не руководят, то наверняка знают, а, в общем-то, наверное, и совместно руководят, потому что по-другому быть не может. Да, все остальное это просто тоже такой треп, по большому счету. Вот. То, что, так сказать, какие-то компромиссы возможны в будущем, это в нынешней ситуации этого не отменяет, но надо понять, что мы должны, как бы, да, обнулить вот это их наступление, так сказать, или этих попытки до ноября, это будет правильно. Вот. Ну и плюс, если честно, еще раз повторю, вот, например, опять мы слышим, Зеленский принимал у себя делегацию. Эту делегацию надо было похоронить вместе с Зеленским. И это было бы нормальным, как они любят говорить, сигналом. Ну, визг бы какой стоял в Вашингтоне, везде, в Брюсселе. Плевать на этот визг. В Америке живут и управляют этой страной люди, которые других подходов не понимают. Это совершенно очевидно. Вот. Это первое. Второе. Но сделайте так, чтобы они просто не могли туда приехать. Вот. На самом деле это возможно. Да, это возможно. Вот они же, так сказать, не святым духом туда переносятся. Но это же очевидно. Два года, так сказать, подряд, я повторяю простую вещь, когда мы даем возможность им встречаться, обсуждать, потом об этом докладывать, показывать это по телевидению, вот мы таким образом поддерживаем, вольно или невольно, украинский режим. Потому что украинский режим показывает, с нами весь мир, говорят они. Никто не боится нам помогать, все к нам приезжают, а русские не смеют их трогать. Не смеют, значит, знают свое место. Вот и все. Это же чисто политическая вещь. Это же на самом деле действует на поддержку там, боевого духа армии, населения. Вот в чем дело. Это же надо понимать. То есть русские тоже, говорят на Украине, знают, кто хозяин мира. И этих они не трогают, а эти нам помогают, значит, вместе с ними мы и победим. Вот чтобы эти вещи разрушать, так сказать, да, надо уметь переходить так называемые там красные линии там, и все остальное. Тем более, что это происходит на территории Украины. Вот один раз, так сказать, мы мочканули бы, в следующий раз никто бы не поехал. Я вас уверяю, как бы конгрессмены США отнюдь не, значит, героические люди. Один раз, так сказать, мочканули бы, а вот все, больше никого бы там не было. Больше никто не приезжал бы. Уже пиар-эффект. Ведь многие вещи, например, скажем, тот же самый киевский режим, да, делает ради получения пиар-эффекта. Это чисто пиар-эффект. Вот военного смысла, например, многие их акции вообще в принципе не имеют, потому что они там обречены в значительной степени, да. Вот. То есть им нужен пиар-эффект. Вот именно это крайне важно. Но надо понимать, что и в обратную сторону это тоже действует. И в обратную сторону, в нашу эпоху там, тотального пиара, это тоже действует, да. Пиар-поражения, как бы, да, они тоже иногда бывают важнее даже, чем там количество сожженных танков, там, да, и так далее. Потому что танки эти, ну, вот опять же, военно-промышленный комплекс США понаделает еще. Вот, вот так вот. Кстати, американская пресса предполагает, что одна из главных целей Зеленского – это газовый вентиль, это газоизмерительная станция «Суджа», которая находится в одноименном населенном пункте. И «Вашингтон-Пост» пишет, что Киев хочет тем самым сорвать поставки российского газа в Европу. Ситуация из Суджи никак пока не комментируется, ни нашей стороной, ни украинские военные тоже ничего не говорят, что там происходит. Но предполагается американскими журналистами, что там может быть устроена диверсия, в общем, перестанет прокачивать этот узел российский газ. И тем самым Зеленский в том числе еще и насолит Венгрии, потому что часть газа по этой ветке через Украину, единственной ветке через Украину, она идет и в Венгрию. Ваша... Не очень понятна логика, на мой взгляд, потому что на самом деле они перекрыли же поставки газа на своей территории. А зачем им, так сказать, вот вентиль на российском? Для чего? Не очень понятно. Тем более, что на самом деле по этому, так сказать, станции, ну, можно нанести дистанционные удары. Для этого вовсе не обязательно, как бы, да, организовывать там сухопутное наступление. Вот. Они уже перекрыли поставки газа в Венгрию и Словакию, и для этого им не нужна никакая Суджа. Вот такие дела. То есть, ну, как бы я не очень понимаю логику. Вот, может быть, конечно, там есть какие-то детали, которые я не знаю, наверняка они там есть, но мне логика не ясна, потому что на их стороне есть точно такой же вентиль. Вот, и его можно просто перекрыть, и все. И больше, так сказать, ничего не... Как бы дальше ничего... И ничего для этого не надо. Ни наступлений никаких, ни жертв, так сказать, ни затрат. Не очень мне ясно, честно говоря, в чем здесь дело. Хотя, опять же, наверное, какие-то специалисты могут пояснить это более глубоко. Ну, предполагается, что, возможно, некая показательная акция, подрыв такой масштабный, в котором потом киевский режим обвинит Россию, что вот, мол, она виновата, что из-за нее вот эта труба перестала функционировать. Но это из предположений. С другой стороны, вы абсолютно правы, они перекрыли не поставки нефти, правда, отдельной российской компании в ту же Венгрию и Словакию. Нефть других компаний почему-то идет. Вообще очень странная история с этими трубами, и до сих пор непонятная, мне кажется, никому. Со всеми трубами, да, она... и газовыми, и нефтяными. Да. Она вот непонятна. Идет война, но трубы, за 2,5 года войны трубы не пострадали ни разу. Вот это тоже какой-то, ну, договорняк, если хотите, да. Можно ли так воевать, не знаю, я не уверен, честно говоря. Я вот еще раз говорю. Мне кажется, что если втянулись в эту историю, как бы, и в режиме молниеносной спецоперации это не получилось, дальше надо валить все. Валить вообще все. НПЗ, заводы, станции, трубы, как бы, ну, эти самые, как его, плотины и все остальное. Ну, потому что в противном случае это все будет, вот только, говорю, мы только будем, значит, год за годом будет на календаре проходить, как бы, да, люди будут погибать, как бы, и все, и это будет продолжаться. Вот это все эти, вот, так сказать, какие-то такие шашни непонятные, значит, эта компания прокачивает, та не прокачивает, вот, попытка играть какие-то такие хитрые многоуровневые игры и прочее. Завалить все сразу, как бы, да, и это будет замечательная переговорная база. Вот, собственно, и все. Другой вопрос, что, возможно, так сказать, мы не считаем себя в полной безопасности. Ну, занимайтесь ПВО в первую очередь, да. Занимайтесь противовоздушной обороной, вот ее совершенствованием, так сказать, да, изменением системы управления, о чем многие тоже говорят, так сказать, специалисты. Вот, ну и так далее, и так далее. То есть здесь, к сожалению, так сказать, надо понять простую вещь. Вот все вот эти вот схемы, которые работали в эпоху, так сказать, там, убежденности в том, что бабло побеждает зло, они больше не работают. Они больше не работают. И поэтому здесь, так сказать, необходимо действовать максимально как бы жестко. Вот и все. С этими трубами, опять же, еще раз повторяю, как бы, мне кажется, мы слегка, так сказать, с ними подзаигрались. Вот. Кто знает, может быть, если бы их не было, так сказать, было бы все и попроще. Ну, вот заявление «Газпрома» утром продолжает компания подавать газ для транзита по территории Украины через газоизмерительную станцию «Суджа» в подтвержденном украинской стороной объеме на 9 августа 38,5 миллионов кубометров, что чуть выше объемов предыдущего дня. То есть станция «Суджа» на данный момент работает. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев. Напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Переходите, подписывайтесь. Идет прямая видеотрансляция эфира «Первое о главном» в ВКонтакте и в Телеграме. 11:34 в Москве. Продолжаем программу. На удаленной связи со студией Сергей Михеев. Напомню, официальный телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там почти 224 тысячи подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Тоже переходите, подписывайтесь. А теперь к ситуации на Ближнем Востоке, которая была в центре внимания совсем недавно, до начала известных событий в Курском приграничье. Так вот, там, похоже, все-таки хотят договариваться, нежели воевать, хотя Израиль наносит удары по Ливану, где, по мнению Израиля, сосредоточены силы Хезболлы. Тем не менее, канцелярия премьера Нетаньяху заявила, что израильская делегация отправится на переговоры по перемирию. Отправится она 15 августа, на следующей неделе. Но переговоры достаточно под таким соусом будут идти очень интересным. Нетаньяху заявил, что убийство высокопоставленных чиновников Хамас не мешает переговорам о прекращении огня в секторе Газа, а наоборот увеличивает шансы скорейшего заключения мира. То есть по логике Нетаньяху, чем больше мы убьем лидеров Хамас, тем быстрее будет мир. Ну вот видите, так сказать, Израиль, главный союзник США, может так рассуждать, как бы, да, я думаю, что, может быть, тоже вот, немножко-то завершая там предыдущую тему, а может быть, так сказать, ликвидация украинского руководства тоже не помешает, а может даже поможет, да, мирным переговорам и всему остальному, чувствуете, да? А вот, кстати говоря, я не исключаю, что это обострение, как бы, на украинском направлении, это попытка не допустить, ну, вчера мы говорили, не допустить того, чтобы украинская ситуация ушла бы из фокуса, вот, не допустить того, чтобы, значит, внимание переориентировалось на Ближний Восток, то есть те, кому выгодно сохранять именно эту ситуацию в центре внимания, и мировой общественности, и западной, да, ну, они, так сказать, тоже стимулируют вот эти довольно истерические, на самом деле, попытки. Там ситуация непростая, но на самом деле понятно, что с точки зрения, там, условно говоря, там, победы над Россией или что-то вроде, это ни о чем. Это, в общем-то, ни о чем, так сказать, да. Это такие, ну, достаточно, так сказать, точечные, символические, так сказать, вещи, и не более того. Возможно, как раз, так сказать, да, это попытка вот сохранить все это в центре внимания, чтобы внимание не ушло на Ближний Восток. На секунду прервусь, Александрович, срочное сообщение от Минобороны России. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 945 военных и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков и 17 БТР. Операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области продолжается. Это сообщение Минобороны, которое приходит только что на ленты информагентств. А насколько вот эта мирная надежда, переговоры, вроде снова Израиль засобирался, причем дата 15-я, да, все говорят, что 13-го либо 14-го якобы Иран ответит каким-то образом. То есть опять все сорвется, опять шестеренки провернутся. Ну, вот тут я говорю, мы вчера, в принципе, это тоже обсуждали, но мы каждый день обсуждаем, потому что просто ситуация как бы есть, она важная, она развивается. Ну, вот это как раз классика жанра. Значит, Израиль проводит силовую операцию, убивает людей. Американцы дальше, так сказать, вступаются, говорят, что не надо только нервничать. После этого Израиль говорит, а давайте проведем переговоры, почему нет? То есть они как бы обозначили свою силовую позицию, американцы, значит, их поддержали, и одновременно с этим делают вид, что всем надо успокоиться, а потом давайте переговоры с тех позиций, так сказать, с которых они выгодны Израилю. Вот это на самом деле, так сказать, тоже очень похоже на ту ситуацию, которая сейчас там разыгрывается вокруг Украины. Вот. Но, в принципе, это такая классическая достаточно ситуация. Пойдет ли на это палестинское, так сказать, движение, все это, пойдет ли на это Иран и так далее? Не знаю, мне кажется, что здесь может быть ситуация, при которой, может быть, иранцы, которые не хотят, вот опять же, втягиваться в большую войну, могут на это и пойти, но в целом, конечно, ситуацию на Ближнем Востоке это не решит. Вот, и как и обычно, вообще подобные, так сказать, вот, заходы, они застарелые ситуации ну, редко решают. Да? Но да, вот попытка снизить тут эту напряженность. Я думаю, что здесь как раз мы видим тоже и влияние избирательной кампании в США на все эти вещи. Опять же, я говорю, это просто бич вот этой вот зависимости от американского сумасшедшего дома. Миру надо от этого избавляться, всем надо от этого избавляться, потому что мне кажется, что все эти события, они в той или иной степени связаны с предвыборной ситуацией в Штатах. Да, то есть вот на Украине надо показать успех, например, какой-нибудь, который мог Байден там, так сказать, тоже и Камала Харрис себе записать, да. А вот на Ближнем Востоке, наоборот, надо избежать втягивания в крупную войну, потому что она испортит ситуацию и для Камалы Харрис, так сказать, да, и для Демпартии. Поэтому давайте здесь договариваться. Ведь недаром вот американская пресса пишет, что Байден там чуть ли там не обругал Нетаньяху. Ну, правда это неправда, я не знаю, как бы, да. Но действительно, сейчас вот втянуться в крупный конфликт на Ближнем Востоке для Демпартии было бы невыгодно. Ну и вот они, я так понимаю, пытаются регулировать данную ситуацию. Здесь, конечно, все будет зависеть от того, на что пойдет или не пойдет Иран. И вообще, будут ли эти переговоры, не будут. Но вообще, конечно, позиция, так сказать, крайне циничная. Вот, значит, сначала Израиль убивает главного переговорщика Палестины, Ханию, а потом говорит, что ну а что, давайте теперь попереговариваемся. Ну вот я не буду говорить, что надо с них брать пример. Нет, с них брать пример не надо, потому что подлость, как бы, да, и, значит, такое вот непорядочности примером быть не могут. Но с точки зрения, так сказать, жесткости в достижении своих интересов, да, я думаю, что вот нам надо понимать, с кем мы вообще имеем дело в лице коллективного Запада, как бы, а Израиль, несомненно, входит в коллективный Запад. Конечно, это союзник США, это союзник НАТО, вот это, значит, все одного поля ягодки. Еще сообщение Минобороны о месте боев в Курской области. В течение суток велось огневое поражение живой силы и техники ВСУ в районах Дарьино, Гоголевки, Меловой, Никольского и на западной окраине Суджи. За сутки вооруженные силы Российской Федерации пресекали попытки рейдовых действий ВСУ вглубь на Курском направлении. Власти Курской области сообщают, что примут дополнительные меры безопасности для эвакуации мирных жителей. По поводу Израиля, Украина – страна, которая уже в дефолте, то есть не может обеспечивать свои обязательства перед кредиторами. Вполне возможно, Израиль тоже приближается к такому же состоянию, потому что бизнес бежит, порты израильские работают на минимуме, туризм падает, авиарейсы отменяются и так далее. Как результат, дефицит бюджета Израиля достиг нового максимума более 8% ВВП. Вот. И весь бизнес бежит, в том числе высокотехнологичный. На этом фоне заявление, что на 2 миллиарда долларов Израиль продаст систему ПВО неназванному покупателю. Неназванному. Неизвестно, кто это будет. Вот будет ли Соединенные Штаты, будут ли они помогать Израилю финансово, так же они, как вот сейчас подпитывают Украину? Либо это все-таки разные интересы, разные направления деятельности Белого дома? Не, я думаю, что будут, конечно, они помогают им с утра до вечера, как бы, да. Ну, финансовые вливания такие вот масштабные, там, десятки этих миллиардов. Когда делили в прошлом году бюджет, просто я помню, гораздо больше, чуть ли не вдвое или не втрое, но Украина выделялась. Израилю там 13 миллиардов, что ли, давали. Ну, во-первых, на Украине ситуация тяжелее, да, и страна больше, и население больше, как бы, да, это очевидно, да, Израиль просто и масштабов поменьше, да, вот, значительно, причем меньше, со всех точек зрения, поэтому, как бы, и денег тоже уделялось меньше, это раз, а во-вторых, ну, основная помощь, что Украине шла на оружие, она же не шла там на то, чтобы бизнес там из Украины не уходил, или там на восстановление каких-нибудь там предприятий, да, нашла на оружие, на продажу американского и европейского оружия. Вот, собственно, и все, да. Поэтому, ну, что касается Израиля, я думаю, что оружием, боеприпасами они точно будут ему помогать. Помогали и будут помогать и дальше. Вот некоторое время назад были новости о возможности создания, так сказать, какой-то американской военной базы на территории Израиля, постоянно действующей. Там есть американские объекты, и так, вот есть боеприпасы, как бы, которые могут американцы, они как бы являются собственностью американской армии, но они могут быть переданы в случае необходимости израильской, и, видимо, это уже происходит. Вот. То есть я думаю, что с военной точки зрения, конечно, значит, этот самый американцы Израиль не бросит, это совершенно очевидно. А что касается экономики, ну, это уже, так сказать, что называется, как бог даст. Еще по планах американцев удержать свою гегемонию, пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер заявил, после того, как африканские страны Мали и Нигер, значит, разорвали отношения с Украиной, потому что Украина через своих наемников тренировала и участвовала на стороне боевиков, которые воевали против законных властей. Вот эти две стороны разорвали отношения дипломатические. Мэтью Миллер заявил, что африканские страны не должны разрывать дипломатических отношений с Украиной. Вот ни больше, ни меньше. Все, я вам запрещаю. Госдеп вам запрещает разрывать отношения. Политика США на африканском континенте практически не поменялась, судя по всему. Но она не поменялась вообще нигде. Еще раз повторю, как бы, да, тут до паузы уже там пару секунд. Как бы, еще раз повторю. Главная проблема мира в том, что он позволил американцам навязать себе их правила игры. В этих правилах мы должны подчиняться. В этом основная проблема. Секундная пауза. Вести ФМ. В этом главная проблема, да, как бы, так сказать, вот действительно, вот распад биполярной системы, который когда-то, имеется в виду распад Советского Блока, когда-то все считали, что, ну, все, вот, наконец, пришло, так сказать, там, мир, процветание, счастье и прочее-прочее, ясно было, что такая ситуация как бы управления миром в одно лицо, вот тем более, если это лицо, это, так сказать, американское, оно несет в себе огромное количество проблем потенциально, да, потому что на самом деле все, знаете, возлагается, вся, так сказать, надежда возлагается вот на американскую власть, на Америку, на ее вменяемость, на ее способность, так сказать, быть великодушной, как бы, да, мудрой и все остальное. А с чего мы взяли вообще, и все взяли, что у них есть такая способность, когда они ее демонстрировали, да. Вот, собственно, все. Но весь мир себе отдал, надо сказать, что, да, в пользование американцам, да, это касается и денег, это касается и политики, это касается и многого другого, вот. Ясно, что рано или поздно эта ситуация должна была, так сказать, начать выдавать один за другим всякие разные побочные негативные эффекты. Эти эффекты как бы есть, и они накапливаются. Вот. И все равно, на мой взгляд, вот не раз я говорил, еще раз повторю то, что американцы, по сути, проиграли этот мир уже, да, а проиграли в силу собственной, как бы, жадности, в силу собственной, так сказать, чувства, вернее, так, убежденности в собственном превосходстве, и все остальное, это так вот. Но таких вот всяких разных проблем, связанных с этим, их еще огромное количество, и будет еще немало. Это тоже, так сказать, абсолютно очевидно. Да, они считают, они рассматривают весь мир как потенциально свою колонию. Вот вы не должны это, вы не должны то. Вот. Причем они так относятся ко всем. Вот знаете, когда у нас одно время назад, так сказать, да, было тоже такое очарование нашей дружбы с Западом, вот наши, как бы, тоже внутренние здесь вот всякие разные любители Запада, они говорили, ну, вы понимаете, ведь на самом деле, чтобы этого не было, надо просто стать другом американцев там и все остальное, или там каких-нибудь европейцев и прочее-прочее. Вот и тогда, как бы, с вами будет как с людьми разговаривать, да. Но это неправда. Даже в отношении, значит, ближайших союзников США. Вот недавно совсем был обмен, значит, разведчиками, да, но посмотрите, как они нагнули Шольца. Ему сказали, надо так сделать. Сергей Александрович, с нами вы или нет? Сделать, и ты сделаешь. Mm-hmm. Вот. А еще до этого... Что-что? Немножко связь прервалась, продолжайте. Вот, а с другой стороны, так сказать... Да-да, а с другой стороны, так сказать, да, вот они сказали Шольцу, что надо так сделать, он и сделал, да, вот, одновременно с этим там они сказали, ну, не надо это самое, нам не нравится, что вы получаете газ из России, взяли и взорвали трубопровод, Шольц молчит, то есть я к тому, что на самом деле американцы так относятся ко всем, почему я в первой части тоже программы говорил про американцев, что они другого языка на самом деле не понимают, они убеждены в том, что только деньги и сила да, могут что-то сделать в этом мире. Вот. И, к сожалению, этот мир последние там, 30 лет с лишним дал им повод так думать. Они, как бы, ну, вернее, так, они так думали всегда, но последние 30 лет укрепили их абсолютно в этом мнении, потому что они убеждены, что победа в холодной войне – это и есть абсолютное и стопроцентное подтверждение их правоты. Правоты их взглядов на жизнь, правоты их идеологии и так далее, и так далее. Вот их надо разубеждать в этом. Вот. А постепенно как бы сама жизнь как бы, будет их в этом разубеждать. Но ждать, пока сама жизнь все сделает, это довольно сложно. Поэтому, да, в отношении Нигера и Мали, как бы, да, и, да и всех других, они дают прямые указания. Вы должны сделать так, вы должны сделать так. С Украиной та же история. Ты, Украина, должна делать вот так. И вот так. Как бы, будет тебе, так сказать, нужно, не нужно, больно, не больно. Как бы, вообще не имеет значения. Нам так нужно. Поэтому ты давай. Ты же признаешь, что мы выше, а вы ниже. Вот, вот давай. Вот так и в отношении всех. Поэтому пока, пока все, условно говоря, не поймут, что отсиживаться в своем углу, как бы, это так плохая тактика. Ждать пока, значит, что значит, это самое, Америка вас не заметит, или надо всячески ей льстить для того, чтобы она вас не заметила, это в перспективе проигрышная тактика. В том числе потому, и даже в первую очередь потому, что, к сожалению, у власти в Америке нет людей действительно широкомыслящих, действительно благородных, действительно с таким, так сказать, планетарным мышлением. Их там просто нет. Их там просто нету. Поэтому доверять этим людям как бы управление своей собственной судьбой, на мой взгляд, просто самоубийственно. Вот пока все это не поймут и не начнут координировать свои усилия, так сказать, как-то, да, вот, ну, вот, ничего хорошего от этой ситуации не ждите. Ну, действительно, должны понять, потому что те же американцы приучали весь остальной мир, что деньги и сила – это, значит, признак вседозволенности. Делайте, что хотите. Деньги правят миром, говорили нам совсем недавно. Ну да, вот. Но, к сожалению, мы, кстати говоря, это все дело вполне себе усвоили. Вот, тоже поверив в такие, ну, тупые, я бы сказал, да, примитивные вещи. Потому что у нас огромное количество процессов, происходящих на постсоветском пространстве, вот, в последние 30 лет, они вот реально подчинены какой-то совершенно ублюдочной, тупой, там, ну, не знаю, какой-то примитивнейшей логике. Вот во главе этой логики, так сказать, только одно. Деньги, деньги, деньги. То, что хорошо и правильно, то, что приносит деньги, причем такие быстрые деньги и легкие желательно, да. Вот, а все, что не приносит, это вот неправильно и нехорошо. Ну, в лучшем случае для каких-то дураков, вот, да. Вот, вот эти, вот такие вот, так сказать, вещи, они нам породили огромное количество проблем, в том числе ряд тех, с которыми мы сейчас сталкиваемся, даже в том числе и на постсоветском пространстве. Да, и вот пока вот эти вещи как бы не будут поняты, много не изменится. То есть, грубо говоря, такой, знаете, тупо понимаемый рынок во всем, в экономике, политике, так сказать, я не знаю, там, в военном деле, там, миграционной политике, не знаю, там, пространственном развитии, во всем, вот тупо понимаемый рынок. Рынок есть какой-то, он сам все отрегулирует. Он отрегулирует, только не в нашу пользу. Отрегулируют только не в нашу пользу, вот вопрос. Поэтому побеждать здесь будет тот, у кого есть идеологическое, так сказать, идейное целеполагание, у кого есть, так сказать, ценности, у кого есть вера. Вот. Тот и будет побеждать. А кто будет все время, как говорите, постоянно жонглировать вот этими рассуждениями о деньгах, тот проиграет. Там, где деньги и идея, так сказать, да, то там все сгниет и будет продано рано или поздно, да, включая родную маму. А вот другой вопрос, что я так считаю, что это вообще такая диверсия, условно говоря, да. Да, американцы, так сказать, верят в эти вещи, они и их подведут рано или поздно, но то, что они транслируют во внешний мир, это такая, знаете, экспортная версия, да, которая является, мне кажется, такой, значит, методичкой по разрушению других мозгов, так сказать, элит других государств. А да? Для внутреннего вот, пользования да, какая у них версия? Ну, для внутреннего пользования все-таки у них ультрапатриотизм на грани национализма, совершенно очевидно, да, так сказать, для внутреннего пользования у них убежденность в том, что они первые и главные в этом мире, что у них есть почти что, так сказать, религиозная миссия. Вот для внутреннего пользования как бы у них разговоры как бы, о демократии, как о такой тоже как бы, псевдорелигии. То есть, на самом деле, для внутреннего пользования там полно идеологии. Полно идеологии. А другой вопрос, что, так сказать, деньги тоже в этом играют очень серьезную роль. Вот. Да, это стало постепенно, так сказать, разлагаться. И эти самые, так сказать, примеры этого разложения мы видим. Да? Но, кстати говоря, как раз отказ от многих вот таких идеологических вещей в пользу потребительство такого гедонизма, он, мне кажется, их рано или поздно и похоронит. Но в любом случае, то, что они, значит, предлагают другим, серьезно отличается от того, что они практикуют сами. Ну, там простейший там, вопрос, там, значит, это фетишизация, там, опять же, того же там, рыночной конкуренции. Какая нафиг рыночная конкуренция? Они всем рассказывают про рыночную конкуренцию, сами, на самом деле, нарушают законы этой рыночной конкуренции повсеместно, если им это выгодно. А другим внушают то, что выгодно, так сказать, для американцев. Ну, то есть для них это деньги власти, для всех остальных это власть денег. То есть вы должны молиться на тот самый доллар, который все токсичнее и токсичнее. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там 224 тысячи подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести FM Plus». Тоже обязательно переходите, подписывайтесь. Идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. И напомню, что в следующем часе Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим и социальным темам. Вопросы можно отправлять через Viber и WhatsApp. Номер плюс 7 903 176 363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». Сейчас новости, затем продолжим.